Глава 6. Юля. Хорошо, что на площадке столько детей и мамочек. Даже больше, чем обычно бывает. В такой толпе легко затеряться, их никто не увидит. Ну а Дениска больше всего любит свою яркую горку. Всю прогулку может с нее только и скатываться. А она сидит рядом и наблюдает, чтобы не упал. Да и упадет не беда, горка совсем низенькая, для самых малышей. А под горкой песок. «Деня, аккуратно, не торопись. Как я тебя учила?» Слишком много детишек, и все они лезут на горку. И мамочки за ними не смотрят, болтают о чем-то своем. А ей даже с такого расстояния плохо видно Дениску. Все время кто-то загораживает сынишку. Надо бы вести его домой. Солнце уже палит нещадно, становится нестерпимо жарко. Юля встает с лавки, но с таким трудом. Тело кажется неимоверно тяжелым, и она не может двинуться с места. Нужно позвать сына и увести его отсюда. Еще и погода резко меняется. На небо наползает черная туча, захватывая солнце в плен. Вот-вот начнется дождь, кажется, им уже даже пахнет в воздухе. Да что же это такое? Почему не получается сказать ничего? И Дениска, как назло, на нее не смотрит. Забирается на горку и скатывается. Забирается и скатывается. И смеется. Его смех все громче звучит у нее в ушах, как пронзительный колокольчик. Когда опустела площадка, она этого не заметила. Вот же только, тут было полно детей и мамочек, а сейчас они с Дениской остались одни. Нужно уходить. На нее упала первая крупная капля и почему-то показалась обжигающе горячей. Откуда наползает туман? И как такое может быть, если собирается дождь? В тумане все хуже видно Дениску, и она по-прежнему не может ни шевельнуться, ни позвать сына. «Денис, пора домой!» Слышит Юля голос матери. А вот и сама мама появляется из тумана. Она снимает с горки внука и несет его совсем в другую сторону от дома. Слезы катятся из глаз Юли. «Стой! Куда ты?» Хочется крикнуть, но не получается, как и бежать за ними. Пройдя небольшое расстояние с Дениской на руках, мама останавливается и медленно поворачивается к Юле. И ужас затапливает с головой, потому что вместо лица матери она видит Кирилла. Он улыбается, а глаза остаются холодными и равнодушными. Он уносит ее сына. Страшные мычания вырываются из горла, но она по-прежнему не может пошевелиться. «Юля, проснись! Тебе приснился кошмар!» Опять этот голос, который она не желает слышать. Он разрывает ей душу. И этого мужчину она ненавидит, потому что он забирает ее сына. «Юля, да проснись же ты!» Почувствовав ощутимый толчок, она открыла глаза. «Ты не заберешь его», — произнесла Юля раньше, чем поняла, что все это было лишь страшным сном. «Я ничего у тебя не забираю, успокойся, это был кошмар». Да, это был кошмар, как и то, что Кирилл стал свидетелем ее пробуждения. И именно в его объятиях, прижатая к его груди, Юля сейчас пытается успокоиться и унять дрожь. Сердце бьется как ненормальное, а перед глазами до сих пор стоят его глаза, замораживающие душу. Кирилл гладил ее по спине и укачивал, как ребенка. На короткий, очень короткий миг она даже забыла, кто он, и позволила себя утешать. Но миг пролетел слишком быстро. «Все в порядке», – заставила себя проговорить Юля и высвободилась из объятий Кирилла. Первым делом прикрыла наготу одеялом, а потом посмотрела на часы. Еще не было и 5. И какой же бесконечно длинной казалась ей эта ночь. В одной постели с ним она точно больше не сможет уснуть. Тогда нужно вставать, хоть и будильник прозвенит часа через 1,5, не раньше. «Рано еще, спи», – строго велел Кирилл. «А вот я пойду поработаю, мне уже пора вставать». Больше он ничего не сказал, молча покинул спальню. Юля слышала, как он зашел в ванную, как включил воду. Уснуть так и не получилось. Но раньше, чем прозвенел будильник, Юля не встала. Да и кажется, она все же задремала, потому что в первый момент решила, что находится в квартире одна. Что, если Кирилл уже уехал? Но он не уехал, а сидел на кухне перед ноутбуком. Приятно пахло свежесваренным кофе, и вскоре Юля поняла, откуда на ее кухне появилась новенькая кофемашина, блестящая никелем и чистыми боками. «Будешь?» Посмотрела на нее поверх ноутбука и указал глазами на чашку. «Наливай, еще горячий». И снова уткнулся в экран, как ни в чем не бывало. Появилась не только кофемашина, но и тостер. И теперь Юля поняла, почему к запаху кофе примешивается аромат поджаренного хлеба. А он времени зря не теряет. Окружает себя максимальным удобством и комфортом, даже не на своей территории. Впрочем, это она зря, ее квартиру он как раз считает своей территорией. Что ж, она ее тоже считает своей, как бы там ни было. А все, что появляется на ее территории, даже без ее ведома, тоже можно считать своим. Но разве что кроме мужчины, что находится рядом, он ей не нужен. И она счастливо вздохнет, когда его здесь не станет. Что-то изменилось в ней за эту ночь. Юлия сама не понимала, что именно. Не то чтобы она решила бороться, трудно бороться с тем, от кого не знаешь, чего ждать. Но и сдаваться так легко она не хотела. Нужно хотя бы попытаться отстоять свою независимость и показать этому баловню судьбы, что не все в этой жизни он может считать своим. Да, он считает, что имеет право на ее тело, но точно не на душу. Кофе ей понравился, в меру крепкий и сладкий, бодрящий. Она даже заставила себя съесть пару тостов с маслом и сыром, понимая, что если дальше не будет питаться нормально, то и на борьбу сил не останется. Времени было не так много, и остаток его Юля потратила на сборы на работу. Старалась сделать все как обычно, как будто ничего в ее жизни не изменилось. И перед работой ей нужно успеть еще заскочить в ясли, снять Дениску с питания на две ближайшие недели. Диана с соседкой жили далеко. Они ее сына точно не будут возить в сад. Она уже собралась выходить, когда Кирилл буднично поинтересовался. «Точно не хочешь поехать со мной? Отдохнешь от руля?» Он уже тоже был собран, но пока еще не выходил из дома, а сидел в расслабленной позе на диване и ждал машину. «Я не устал от руля, спасибо». «Когда будешь дома?» Тут же мозг принялся лихорадочно соображать. Работает она до половины шестого, и обычно в начале седьмого они с Дениской уже дома. Но не сегодня. Сегодня она должна заехать к Сергею. Возможно, вечером еще разок получится увидеть сына. «Не раньше восьми», — решительно произнесла. Реакцией послужил задумчивый взгляд Кирилла, но комментировать ее ответ он не стал, лишь кивнул. Но и Юля поспешила удрать из собственной квартиры. Скорее всего, вечером ей предстоит очередной поход в ресторан и необходимость находиться в обществе этого мужчины. О том, что готовит ей предстоящая ночь, она вообще пока старалась не думать. Кирилл. Черт. Отвык он от бумажной работы, да и от сидения в офисе. Кирилл отложил документы и откинулся на спинку кресла. Время близилось к обеду, и он проголодался. Осталось решить, куда поехать и плотно поесть. Интересно, где обедает Юля? И захотела бы она составить ему компанию, пригласил он ее? Вряд ли. Скорее всего, придумала бы кучу отговорок. Кажется, она его ненавидит и боится. А вот он непозволительно много думает о ней. Да, она у него не идет из мыслей, даже когда читает договора. И почему у него до сих пор нет номера ее мобильного? Кстати, Кирилл задумался, а ведь он ни разу не видел, чтобы она говорила по телефону. Не может быть, чтобы у нее его не было. У кого сейчас нет мобильного? Нужно будет поинтересоваться у нее. Вспомнилась ночь. Что ей такого снилось, что она даже кричала во сне? Был ли он в том сне? Или слова Юли, что он у нее заберет что-то, относились не к нему? Тогда кого она так испугалась? Отчего-то именно сейчас вспомнился недавний разговор с отцом. «В том, что не отводишь часть своей жизни для серьезных отношений, ты похож на меня, сын». Раз в неделю они встречались с отцом за ужином. Кирилл приезжал к нему домой. Они ужинали вдвоем и разговаривали в основном о бизнесе. Кирилл рассказывал о делах компании, но отец давал советы, если в таковых была надобность. Отец уже 5 лет как отошел от дел, разве что играл роль консультанта в компании. Всем заправлял Кирилл. И компания за первые 2 года вдвое увеличила оборот, а в последующие годы еще больше преуспевала. С отцом у Кирилла были равные отношения. Без особых всплесков. И в детстве, и когда начал жить самостоятельно. Кирилл любил отца, но также ровно и немного отстраненно, как и тот любил сына. Эту манеру он точно унаследовал от отца. Но и только. Отношения с женщинами у Кирилла складывались по собственному сценарию, который он выстраивал, опираясь на полученный опыт. Дело в том, что не верил он в прочность института брака и семьи. Пока мать с отцом не развелись, и с момента, когда Кирилл начал осознавать себя в этой жизни, он помнил их только ссорящимися. Никогда не видел нежности в отношении родителей. А вот слез матери видел предостаточно, как и обвинений в адрес отца. Любовницы, черствость, жестокость. Каким его только не выставляла мама. В подробности Кирилл не вникал, но матери склонялся верить. А потом они развелись, чему предшествовал грандиозный скандал. И отец повел себя по-настоящему жестоко. На глазах у сына. Еще до развода он выставил маму из собственного дома. С парой чемоданов, в которых она уносила свою жизнь. С ним на протяжении более 10 лет. И уходила она с улыбкой, которая еще долго стояла у Кирилла перед глазами. «Почему ты маме не дал ничего, когда вы развелись?» — спросил Кирилл отца спустя годы, когда повзрослел. «Она сама сделала свой выбор. Выбрала любовь, а не достаток. Что ж, с милым рай и в шалаше, как говорится». Да, мама выбрала любовь и жила, окружённая ею до сих пор. Первые 5 лет в коммуналке своего второго мужа, куда Кирилл с удовольствием приходил, пока не родился Макс. Потом они купили двухкомнатную квартиру, где и жили до сих пор. Приняв на себя управление компанией, Кирилл предложил маме компенсировать все то, чего, по его мнению, несправедливо лишил ее отец. Но она отказалась. Когда он спросил, почему, с улыбкой ответила, что для счастья у нее все есть. А деньги еще никого счастливым не делали. Делали ли деньги счастливым самого Кирилла? Об этом он никогда не задумывался. У него их было больше, чем нужно одному человеку. Намного больше. Не было у него недостатка и в женском внимании, которого даже искать специально не нужно было. И каждую из своих любовниц он отпускал от себя со щедрым подарком, даже себе не признаваясь, что таким образом пытался компенсировать несправедливость отца по отношению к матери. Ну и это было удобно самому Кириллу. Во многих городах ему было где остановиться. Кирилл очнулся от воспоминаний и набрал номер питерского офиса. «Лиля, как у нас дела?» – спросил без приветствия. Свою секретаршу Кирилл уже считал даже не ответственным и исполнительным работником, а членом семьи почти. Она понимала его с полуслова, а то и вовсе без слов. За 10 лет совместной работы они изучили все привычки и недостатки друг друга. И очень много времени проводили вместе. Кирилл считал Лилю очень красивой, но совершенно холодной женщиной. Нет, у них ничего не было. Но чтобы понять это, секс совсем не обязателен. Так как работу и деньги, Лиля больше ничего и никого не любила. Все это ей Кирилл щедро давал, оплачивая тем самым ее преданность. Ну а она за это покупала себе видимость любви, заводя любовников и без жалости расставаясь с теми. Ну и к детям его секретарша относилась примерно так же, как он. Они оба их не любили и не хотели. «Все в рабочем порядке, Кирилл Витальевич», – ровным голосом отозвалась Лиля. «Ну тогда ты сможешь прилететь ко мне на пару дней». Это был не вопрос, а распоряжение. Лиле была необходима здесь Кириллу. Во-первых, никто лучше нее не работал с документами любой степени сложности. А во-вторых, у него прямо сейчас созрела одна мысль. «Когда?» «Сегодня, Лиля. Завтра утром встретимся в местном офисе. И соедини меня с юристом». «Хорошо, Кирилл Витальевич». После 5-минутного разговора с главным юристом компании, Кирилл знал про Юлю гораздо больше. Имелся у него теперь и адрес ее работы, куда он и собирался наведаться прямо сейчас, чтобы отвезти Юлю на обед. Что сказал врач? Что ей нужно нормально питаться? Хочет она или нет? Он заставит ее это сделать. Как и многое другое. Юля. На работе Юля первым делом включила телефон. От Сергея было несколько пропущенных звонков и парочка смс-ок, которые писать он категорически не любил. «Малыш, что у тебя с телефоном? Помощь моя не нужна? Как там продвигается ремонт? Когда увидимся? Позвони, как сможешь». А что у нее с телефоном? Одна ложь влечет за собой другую. В этом Юля убедилась, когда тут же придумала более-менее правдоподобную версию про телефон. «Ди, одолжишь мобильник? Надо Сереже позвонить. Если что, мой сломался». «Держи!» — протянула ей подруга мобильный. «Только лучше бы ты ему правду рассказала». «Какую правду, Ди? Что у меня в квартире мужчина, который собирается не только перекантоваться у меня, но и спать со мной?» — усмехнулась Юля. Что-то изменилось в ней со вчерашнего вечера. Появилась злая ирония, направленная против самой себя. Ситуация с приездом Кирилла не стала казаться менее нелепой, а даже приобрела карикатурный раскрас. Наверное, такое происходит с жуткими невезунчиками по жизни, каким теперь и себя относила Юля. «А как ты его собираешься держать на расстоянии?» «Не знаю, Диан. Понятия не имею. Наверное, никак». Вздохнула Юля. Себя она уже почти приучила к мысли, что с Сергеем ей придется расстаться. Только вот как сделать это менее болезненно, она пока не придумала. Но обманывать и дальше она его не могла. А рассказать правду и подавно. «Привет, Сережа. Извини, что не звонила. Телефон разбился, представляешь? В магазине выпал из кармана и вдребезги. Сейчас вот у Дианки одолжила». «Ну ты даешь, малыш. И как ты теперь без телефона?» «Да придумай что-нибудь, не волнуйся. Как у тебя дела?» «Устал на выходных, как черт», — признался Сергей. «Работы много было и вся срочная. Сергей программист, и у него частенько бывает внеурочная работа. Какие-то заказы, за которые ему неплохо платят вроде. Но подробностей Юля не знала». «Соскучился по тебе, малыш. Сегодня увидимся?» «Да вот», — замялась Юля. «Как же противно было так бессовестно врать ему. Вечером ты дома? Могу заскочить ненадолго». «Ненадолго? С Дениской?» При упоминании имени сына сразу же слезы выступили на глазах. Юля их сердито смахнула и виновато посмотрела на молчаливо стоящую рядом Диану. «Нет, одна», — заставила себя сказать. А его с кем оставишь? Пару раз она приезжала с Дениской к Сергею домой, и оба раза ее мужчина оставался недоволен этим. Во-первых, Дениска трогал все, что трогать ему не полагалось, в захламленной всякими нужными вещами квартире программиста. А во-вторых, ни о каком сексе, естественно, не могло быть и речи. В основном встречались Юля с Сергеем на ее территории. Но на ночь он у нее не оставался никогда. Пока еще их отношения не достигли такого уровня, когда можно вместе просыпаться по утрам. И сейчас в голосе Сергея Юля расслышала явное облегчение. «Он у мамы побудет», – быстро проговорила. «Тогда жду, малыш. Сегодня я с обеда работаю дома». Юля вернула телефон подруге и ждала, что та скажет. В том, что у Дианы есть что сказать, не сомневалась. «Юль, ты должна рассказать ему все. «Да, должна. По-другому никак». Снова захотелось плакать. На этот раз из-за планируемого расставания с Сергеем. Все же за полгода, что они встречались, Юля успела к нему привыкнуть. Она его любила по-своему, конечно. Как он позволял ей себя любить. Надеялась, что со временем их чувства станут глубже и смогут перерасти во что-то большее, но, видимо, не судьба. «Расскажу сегодня», – решительно произнесла. «Слушай, хочу в обед сгонять к Дениске. Позвонишь соседке?» «А успеешь?» С сомнением посмотрела на нее Диана. «Отпрошусь минут на 15 пораньше и предупрежу, что могу немного опоздать с обеда. Причину придумаю». Ложь за ложью и ложью погоняет. Как же противно, аж с души воротит. «Может, не надо, Юль?» «Ди, я соскучилась. Никогда же и ни с кем его не оставляла. Он же только мамин сына». Сентиментально и грустно улыбнулась. «Да знаю я. Ну а если он начнет проситься домой?» «Наверняка начнет. Но и не увидеть сына Юля не могла, иначе она просто сойдет с ума». «Все равно поеду». Тряхнула она головой. Встреча с сыном прошла, как и прогнозировала Диана. Сначала Дениска очень обрадовался маме. Целовал ее и обнимал. Счастливо лепетал что-то на своем детском. А когда она собралась уходить, так горько расплакался. Вот прям горько, как будто у этого малыша случилось большое несчастье. Не кричал, не цеплялся за нее, а стоял в уголочке и лил слезы, как маленький несчастный старичок. И больше всего Юле хотелось плюнуть на все и забрать прямо сейчас сына с собой. И в который раз она переступила через себя и ушла. В машине даже не плакала, а рыдала, не в силах справиться с той болью, что испытывала, когда вспоминала Дениску. Да и он все время стоял у нее перед глазами. А себя Юля чувствовала самой настоящей предательницей. Ведь дети плачут только тогда, когда сильно чего-то хотят. Ее Дениска хотел быть с мамой, и именно этого она сейчас не могла ему дать. «Он был здесь!» Добило ее сообщение Дианы, когда вернулась на работу. «Кирилл? Здесь? Но как он узнал?» «Хотя чему тут удивляться? У него есть все сведения о ней. Ну, почти все. Те, что не изменились за 3 года. Как вот ее место работы, к примеру». «Меня он не узнал, слава богу», – продолжала рассказывать Диана. «Заявился сам лично в наш кабинет. Представляешь? Девки, конечно, смотрели на него, открыв рот. Да и было на что посмотреть. Кажется, он стал еще интереснее за эти годы. А наша Лаврушка так чуть ли не растеклась перед ним лужицей. Выдала все как на духу». Лаврушкой они называли главного бухгалтера, Лаврентьеву Ирину Андреевну. «Что она ему сказала?» Заранее испугалась Юля. «Да в общем-то ничего особенного. Он спросил, во сколько ты заканчиваешь работу. Ты плакала?» Внимательнее присмотрелась к ней подруга. «С Дениской все в порядке?» «Да». Кивнула Юля и тут же воскликнула. «Господи, да за что же мне это все? Он ведь приедет вечером». С тоской посмотрела на Диану. «Придется снова отпрашиваться, чтобы не столкнуться с ним. А может, не надо?» «А как, Ди?» «Расскажи ему про Дениску и уходи. Пусть подавится своей квартирой и машиной. Поживите с малым пока у меня, а потом что-нибудь придумаем». За то короткое время, что Кирилл отравлял ей существование своим присутствием, Юля миллион раз прокрутила уже в голове сцену, как рассказывает ему про сына, как гордо уходит. Возможно, поступи она так с самого начала, все бы и прошло нормально. Но чем больше проходило времени, тем сильнее все менялось. И в частности, менялся Кирилл, его отношение к ней. Юля это чувствовала, видела. И постепенно все страхи вымещал новый, более сильный, даже сокрушительный. «Я боюсь, что он отберет у меня Дениску». Преодолевая спазм в горле, проговорила она. «Тю, как это отберет? Кто ж ему его отдаст?» Возмутилась Диана. «Ты его не знаешь, Ди. Если он чего-то захочет, то обязательно добьется своего».